Глава 19. Москва, 8 августа 1682 года. Который день мне приходилось оставаться в Москве. Я и не думал, что запланированная акция по ликвидации Афанасия Нарышкина случится так скоро. Той же ночью, когда мы с Игнатом только разговаривали о вероятном скором уходе наиболее рьяного Нарышкина в мир иной, это и случилось. Однако произошло все не так гладко, как хотелось бы. Игнат, разумеется, нашел хорошего исполнителя, мотивированного. Так что я сперва дождался доклада бывшего шута о том, что посредник между парнем, убившим Афанасия Кирилловича, и мной был ликвидирован. А уже опосля собрался назад в Преображенское. Да, жестко. Жестко это все. Я бы даже сказал, что очень жестоко. И не сказать, что подобные акции меня радуют. Пострадал нормальный парень, а мог бы послужить России. Между тем была надежда, что Боярская дума станет чуть более сознательной и работоспособной организацией. Как минимум два центра притяжения силы, клан Рамадановских и Матвеев, в разной степени, но мои партнеры. Вот мне интересно, а когда наступит то время, когда они сами это осознают? Постоянно приходится работать с ними исподволь, словно невзначай, рассказывать про те или иные преобразования, которые я считаю необходимыми для России. Как-то неловко было понимать, что Матвеев меня, если не купил, то, по крайней мере, мою лояльность на некоторое время арендовал. Шутка ли? 30 000 рублей из казны дополнительно поступило в Преображенское. И я могу этими деньгами распоряжаться. И понятно, что без надзора я не остаюсь. Матвеев не тот, кто будет давать много денег, а потом поленится проверить, как они осваиваются. Более того, я уже вычленил ДК, который копает под меня, и наверняка в пользу Артамона Сергеевича. Но мне не так много, что есть скрывать от боярина, ну или от кого-нибудь еще. Ну, быть может, самую малость. В первую очередь то, что я человек из будущего. А в остальном деньги идут на покупку вооружения, заказы на обмундирование и даже на бумагу, которая уходит в процессе обучения, просто горы. Ну и строительство, конечно же, которое не останавливается ни на минуту. Ну или же останавливается, когда, видимо, меня нет рядом. А так я контролирую строительные артели плотно. Можно подумать, что вот те большие средства, переданные на обустройство Преображенского, когда и прежние 5 000 полностью не освоены, — ловушка. И Матвеев желает поймать меня на воровстве, так сказать, на нецелевом использовании бюджетных средств. Но у меня-то все ходы записаны, и по бумагам не придерешься. Да и сам я веду относительно аскетичный образ жизни. Земель с сотнями крестьянских семей я не покупаю, в роскоши не купаюсь. Да даже платья приличного я себе не заказал. Все больше в стрелецком подкафтаннике хожу. Ну, только укоротил его слегонца, дабы выглядел как куртка. Так что стоит рассматривать подарок от Матвеева как благодать, но и быть должным. Вот теперь приходится выкручиваться и подсчитывать, вспоминать, какие еще новшества можно внедрять, чтобы быстренько получить прибыль. Первая гербовая бумага уже начала зарабатывать деньги, и Матвеев ждет еще каких-нибудь вывертов, дабы казна начала быстро пополняться. А у меня в голове только долгосрочные проекты, ну или такие экзотические и нечестные, ну, как, например, налог на бороды. Уезжать можно, но что мне делать-то в Преображенском без государя? Конечно, занятий много, но и тут дел хватает с избытком. Пребывать в отчим доме я могу позволить себе еще как минимум несколько дней. Государь же срочно сорвался с учебы и рванул в Москву. Погиб же его дядька. Черт, забери его, этого грешника. Пропекаться бы ему в аду. Между тем Петр Алексеевич чихать бы хотел на такого родственника, но тут в Преображенском появилась сама царица. Ранее она словно бы даже забыла о существовании своего сына, крайне редко навещая Петра. Но вот приехала, взбаламутила юную голову царя, а мать на Петра имеет большое влияние. Нарышкиным сейчас просто необходимо было показать, что они все-таки родственники государя. И царь должен принимать участие во всех скорбных мероприятиях, которые затеяли Нарышкины. Но и другие должны видеть, что власть этого клана не пошатнулась даже со смертью самого одиозного из них. Ну да ладно. Будем считать, что у Петра Алексеевича начались каникулы. А у меня возможность плотно поработать с бумагами и разгрести дела стрелецкой корпорации. Ибо не все в ней гладко. Например, я никак не могу взять в толк, как пристроить гончаров. В нашей корпорации сейчас их трое. Точнее, три мастерских. И пусть минимальный заказ я и мог бы сделать, все же в Преображенском хватает сейчас людей. Вот только после разгрома стрелецкого бунта осталось много вещей. Не сильно дорогостоящих, по крайней мере, посуда керамическая точно на полдивизии хватит. Ну да ничего. Сижу, вспоминаю состав фарфора. Можем же фабрику поставить. Даже внутреннего рынка вполне хватит, чтобы одна фабрика не имела проблем с заказами. А там можно и на европейские рынки выходить. Вот только не знаю я, насколько сейчас развито производство фарфора в Европе. Всегда же можно сделать получше и расписать покрасивше. Но покамест я занимался подготовкой уставов нашей торгово-промышленной организации. Анализировал все заработки, возможности, которые сейчас появились. И я прекрасно понимал, что не все так радужно, и особенно не только с гончарами. Многие остаются без госзаказов, и с этим нужно что-то делать. Обязательно об этом подумаю, но только завтра. «Прибыл!» — сообщил мне Прохор, который сегодня рядом со мною из-за секретаря, из-за товарища. «Нехай заходит», — сказал я. «Сегодня у меня такой гость, не уделить внимания которому я не имею никакого права. А посему я отложил в сторонку устав стрелецкого общества, подышал малех, настроился на рабочий лад и в комнату, которую я занимаю в качестве своего кабинета на время пребывания в семье, зашел человек. Вроде бы мужик мужиком, а нет». «Никит Демидович, я рад, что вы наконец-то до меня добрались», — приветствовал я своего гостя. Встал, не стал чиниться и жестом пригласил присесть. Передо мной стоял мужчина, может быть, немногим лет за 30. Был он уже с лысиной, светло-русыми, даже слегка рыжеватыми волосами и бородою. Росточка маленького, но взгляд имел цепкий, чуть с прищуром, словно бы прямо в этот момент он уже хочет в чем-то меня надуть. «Во что позвал меня, государев наставник?» С нотками недовольства в голосе спрашивал Никита Демидович. «Я сорвался от дел своих. Кабы не был ты наставником государя, уж не обессудь и прости, но и отказать мог. Коль дело исправное ко мне имеешь, а потом отписать потребно. А человек твой не ведает, по что я нужен тебе. Только что и сказал, что у тебя мастерская оружная есть. Должен же я знать, по что дела бросают, и к тебе еду». Никита Демидович, еще не получивший фамилию Демидов, да и не владеющий пока большими заводами, говорил уверенно и, как видно, даже не опасался обидеть. Вероятно, за основу, как именно со мной разговаривать, он взял то, что я владелец оружейной мастерской. А еще Никита, похоже, посчитал, что я зазнался и пользуюсь своим положением как наставник государя, и теперь буду к чему-то принуждать его, уже состоявшегося мастера и торговца, его, Никиту Демидовича. «Ну уж, коль ты без уважения ко мне прибыл и высказываться намерен мне грубостями, то поди отсель с миром, добрый человек. Ну, а ежели желаешь и серебра заработать, и для отечества нашего быть полезным, и в будущем заводы строить и быть на них хозяином...» Тут я намеренно сделал паузу. Лицо Никиты нахмурилось. Явно в голове закрутились шестеренки. Он думал, то и дело поднимал на меня глаза и рассматривал. Ну да, слова мои были из области преданий и сказок. Между тем я говорил весьма серьезным тоном. И Никита, судя по тому, что я знал о нем, был как раз из тех людей, кто раздобудет нужную информацию, если это нужно будет для дела. Я знал, кто такие Демидовы, кем они стали в иной реальности, да и фильм про них смотрел и читал немало. Однако один эпизод очень сильно врезался в память. Вот когда России нужно было срочно перевооружиться и, по сути, создать армию, чтобы не проиграть Северную войну, никто не брался за большой заказ на изготовление фузей для русской армии. Во-первых, боялись гнева государева, да и заказ неподъемным казался. Петр Алексеевич в той реальности снижать требования никак не хотел. А вот Никита не испугался. Он и поставки металла организовал, и нашел, как в будущем, говорят, субподрядчиков. Некоторые технологические процессы перераспределил и выполнил заказ на 1000 новейших ружей, причем нисколько не уступающих по качеству голландским образцам. Так разве в этом мире Никита Демидович должен быть хоть сколько-то глупее или менее изворотливым? Тем более, что я от него не жду за год 10 000 ружей. Пусть хотя бы 1000 сделает, но к весне... Славно боишь, государев наставник. Не учел я, что ты можешь настолько повелевать государем и его окружением. После некоторой паузы высказался Никита. А что, повелеваешь государем, что ли? Попытался поймать меня на слове этот жук. «Кто ж тебе скажет-то, Никита Демидович?» — рассмеялся я. Антуфьев развел руками и сделал наивное выражение лица. Мол, а что я? Я ничего. Мы че? Мужичье лапотное. Ага, хитрюга он еще тот. Вон, даже и не знаю, кто более изворотливый может быть. Никита Демидович или же боярин Матвеев. Эти стоят друг друга. Так, скажи-ка мне, друг Ситный, а сколько много фузей на голландский манер ты сможешь сделать до весны? Задал я вопрос. Антуфьев покачал головою и не смог скрыть удивление. Такие заказы, насколько я знаю, чтобы одномоментно и одному мастеру в России просто нереальные. Ну, по крайней мере, были, пока я не появился. Быть может, вся Тула 1000 ружей в год и сделает. Да и то вряд ли, а там ремесленников-оружейников вполне хватает. Ибо это серьезный заказ. Вот потому-то Антуфьеву и уходит, а не в моей мастерской реализуется. Мы со Степаном говорили на эту тему. Скрывать от своего брата, что хочу дать большой заказ Антуфьеву, я не стал. Степан в обиде. Но я предложил нашей мастерской изготавливать нарезные винтовки. И готов купить таких много. А еще начертил я станок для нарезки стволов. В иной реальности Марк Сидоров создал, а после Яков Батищев усовершенствовал механизм, позволяющий нарезать каналы ствола. И делается это гораздо быстрее, почти что без участия человека. Так что если получится создать, а описание я знаю и уже начертил, то будет большое преимущество нашей мастерской. А сколько фузей-то потребно? Задал свой вопрос Никита после того, как обдумал все мною сказанное. 10 000, усмехнувшись, сказал я. И 100 000 рублев найдешь. Вернул мне усмешку Никита. Ну нет, таких денег у меня не было. Да и не рассчитывал я, что получится закупить аж 10 000 фузей. Ну и Никита ценник задрал безбожно. «Начну с того, что 10 000 фузей стоить столько не будут», — сказал я, понимая, что начинается торг. Я уже знал, что у Никиты самая большая ремесленная мастерская по производству пистолетов и разных видов оружия. По всему описанию могу предположить, что это уже не ремесленная мастерская, а добротная мануфактура. А еще ходила слава о Никите, что он, дескать, хитрец, какого мир еще не видывал, что смог распределить этапы производства, разделив их на более мелкие. Что у него могут найти работу даже не лучшие мастера, а и вовсе не оружейники, что очень злило многих ремесленников. Но так чем же это не мануфактура? Ты побойся Бога, Никит Демидович. Ну, как же одно ружье аж 10 рублев будет стоить? — сказал я и для убедительности развел руками и покачал головою. Так с чего бы тогда голландские не заказать за 20 рублев? Может, потому что они стоят все 25? — усмехнулся промышленник. — Так они соберут же все за издержки морские. Дай-ка пройти кораблю до Архангельска, а там же ветра бушуют, навигация нелегкая. Один из 10 или чаще корабли тонут. Вот они те за риски и берут. А какие риски доставить в Тулу из Москвы, парировал я. На самом деле я уже более-менее вник в систему производства оружия. Как-никак, но официально именно я, как глава рода, являюсь владельцем оружейной мастерской Стрельчиных. Например, в нашей мастерской фузея по голландскому образцу без украшательств и использования дорогого дерева стоит 10 рублей. В эту стоимость заложен 1 рубль, который с каждой фузеей отправляется в казну стрелецкой корпорации. И еще примерно рублик, ну или чуть меньше. Обходится закупка металла для стволов в той же самой Туле, а также доставка материалов. При том большом заказе, который сейчас у нас есть, приходится еще и оплачивать замки. И все равно выходит так, что с каждого ружья моя семья имеет 2 рубля прибыли. Потому-то и отец был счастлив, когда получил заказ сразу на 100 ружей. По всем подсчетам, семья заработает не менее 200 рублей. Я честно рассказал об этом Никите. Эка оно как выходит. Так с чего же сами не возьметесь сделать, а? Аль силенок маловато, людей набрать негде, аль стволы худые. Разочарованно проговорил Никит Демидович. Было видно, что захотел он срубить деньжат по-легкому, да побольше на этом заказе. Впрочем, в любом учебнике по экономике в будущем четко прописано, что цель любого предприятия — прибыль. Это сейчас здесь, на Руси, некоторые стесняются или считается, что много зарабатывать грешно. Некоторые. Но, как видимо, не Никита, ибо он совершенно другой человек. Ну, менее чем за 9 рублев не соглашусь, — ответствовал мой гость. А если после получишь право поставить свой завод на Урале в обход Строгановых? А если я тебе обскажу, где на Урале серебро найти, и мы вместе с тобой добывать его станем? Закинул я удочку с очень жирной наживкой. А чать не брешешь-то, а? Уж ты прости, государев наставник, но все это будто бы байки. Откель ты ведаешь про серебряные руды? Насторожился он. Но придвинулся ближе. Даже немного голову завернул, чтоб ухо точно уловило мой ответ. Да я тебе обскажу, откель. При батюшке-царе Иоанне, прозванном Грозным, зело много воли получали купцы аглицкие. Так вот и дозволил государям разведать Урал. И нашли они там серебряные руды и меди много. Там столько, что всю Европу накормить железом и медью можно. А вот опосля опричнина была. Я сделал паузу, предоставляя возможность переварить уже полученную информацию. О царствовании Иоанна Васильевича, прозванного Грозным, в этом времени ходит много слухов и баек. Наверное, даже еще больше, чем в будущем. Очень уж неоднозначная персона был этот царь. И вроде бы многое сделал для Московского царства, но и опричники лютовали. И действительно, англичане, в меньшей мере голландцы, очень даже хорошо себя чувствовали при дворе Ивана Васильевича. Так что я посчитал, что подобное прикрытие вполне в духе времени. Разговоров о царствовании Грозного много, а конкретики мало. Все боятся повторения подобного царствования, но меж тем тоскуют по сильной властной руке. И что-то мне это напоминает. А уж не так ли это было в будущем? Если, к примеру, заменить Иоанна Васильевича на Иосифа Виссарионовича, то словно бы я рассказывал про 20-е и 30-е годы 20-го века. А еще у меня записки есть и карты, которые составляли те аглицкие рудознавцы. Царевы слуги придушили их где-то в дороге. А потом война с ляхами разразилась в полную силу. И было уже не до уральских богатств. Завершал я свой рассказ. Шестеренки в голове Никиты закрутились с удвоенной силой. Зрачки его забегали из стороны в сторону. Низкорослый мужичок так активно поглаживал свою бороду, что я думал, сейчас он вырвет ее с корнем. А еще... Еще. Я предлагаю тебе вступить в наше стрелецкое сообщество. С каждой фузеей рубль будешь отдавать, и стоить они будут по 8 рублей. Присылать фузеи будешь сюда. Здесь мы станем ладить штыки. Я покажу тебе после, что сие такое. Судя по всему, я выловил жирного карася, сменил наживку и заново забросил удочку. «Обстоятельно говори. Любопытство пробудил ты во мне», — вскоре сказал Никита. «Откель, рубль-то отдавай с каждой фузеи в общество. До того у меня должно быть вельми много выгод. Ты уж только не серчай. Но обещанки серебряных руд, эй, в сие веры мало. А еще... А еще дозволения будут от государя поставить заводы свои, и помощь от всего общества будет. И доли обществу положишь», — перебил я Никиту. А потом начался новый торг. Разумеется, заполучить такого осетра, как Никита Антуфьев, многого стоит, если учесть, что он будет действовать хотя бы отчасти так успешно, как в иной реальности. Но и сейчас он начнет свою деятельность намного раньше, чем в другой истории. Кроме того, я действительно собирался помочь Антуфьеву, будущему Демидову. Конечно, придется кого-то брать в долю из бояр, но места нахождения первых и наиболее прибыльных заводов Демидовых мне были хорошо известны. Там же находятся и серебряные руды, да и вроде бы как золотишко намывать можно. Так что, как по мне, необходимо провести некоторый набор специалистов из Европы, посмотреть тех мастеров, что есть в Туле, Кашире да в Москве, ну и начинать основывать заводы. Глядишь, и уже лет через 5 они дадут вполне ощутимую прибыль и продукцию. А согласен. Примерно после 2 часов разговоров и обещаний с обеих сторон мы ударили по рукам. Вот только я настоял на том, чтобы был заключен письменный договор. Ибо что написано пером, того не вырубить топором. Понятно, что на Руси достаточно и того, чтобы пожать друг другу руки и, может быть, даже при свидетелях, а не вот так вот наедине. Но уж лучше иметь бумагу. Вот такой я стал бюрократ. А еще... Еще быть Демидовым ранее сроку. Больше сделают, больше прибытку и им, и России.